Глава 21. Мы какое-то время помолчали. Стивен, само спокойствие, прямо-таки глыба льда, стоял и смотрел поверх моей головы. Со мной он почему-то не хотел встречаться взглядом. Мне, в принципе, на тот момент было все равно. Я тщательно отслеживала изменения в своем организме. Примерно через минуту я и правда почувствовала, как из горла начинают исчезать шипы. Оно все еще болело и довольно сильно. Но уже не было того ужасного ощущения, как до лекарства, когда казалось, что даже дышать больно. Следом за горлом, примерно через полминуты, исчезла заложенность в носу. «Вам стало легче, ваша светлость?» — повторил вопрос Стивен, все так же избегая смотреть на меня. «Да, немного». «Отлично!» — мне казалось, что в голосе Стивена проскользнуло облегчение. «Значит, лекарство начало действовать. В нем, кроме трав, довольно много магии. Поэтому, полагаю, к завтрашнему утру вы поправитесь. Правда, слабость может сохраняться еще сутки-двое. Организму нужно время, чтобы полностью излечиться. Благодарю. Все, что пришло в голову». Стивен поклонился, повернулся, и походкой робота вышел из спальни. Дверь закрылась. Я осталась одна. Странный он какой-то. Крестьян расспрашивает. Со мной держится так, будто я ядовитая змея, от укуса которой можно умереть. Но при этом лечить меня примчался сразу же. Вот и попробуй пойми, что он за человек и каких последствий ждать от любых его действий. Гораздо позже я узнала, что в тот день мне повезло. Алик приехал рано утром на повозке. Привез экономке излишки мяса, купленные у самых зажиточных крестьян. Она расплатилась и рассказала о моей болезни. Дальше все было быстро. Алик вернулся в деревню, подхватил лекаря и привез его в поместье. Дождался, пока тот меня вылечит, и вместе с ним вернулся в деревню. Если бы не он, служанка на своих двоих очень долго добиралась бы до своей цели. И лекаря пришлось бы ждать, хорошо, если не сутки. Но узнал я об этом намного позже. Пока же лежала в постели и приходила в себя. Симптомы болезни уходили быстро. Но слабость, как и предсказывал Стивен, оставалась. И потому уже к концу вечера я излечилась полностью и при этом с трудом могла подняться с постели. По приказу Найры Мериса следующие сутки в моей комнате постоянно находилась та или иная служанка. Она исполняла все мои приказы и кормила меня каждые 2 часа горячим бульоном с добавлением мелко покрошенного мяса. Я не спорила, прилежно ела, что дают, и надеялась уже на следующее утро вернуться в форму. Ночь прошла спокойно. Я выспалась, проснулась здоровой, хоть и слабая. Я могла без проблем передвигаться по спальне, но сил, чтобы спуститься в обеденный зал, уже не оставалось. Я не стала спорить с собственным организмом и следующие 2 суток провела в своей комнате. Здесь я ела, пила, развлекалась чтением книг, ну и постепенно приходила в форму. Побочки, если и были, после лекарства в мензурке никак себя не проявляли. И поэтому я предпочла думать, что здесь, в магическом мире, изобрели практически идеальные лекарства. А потом в мою спальню постучала служанка и сообщила, что Найра Мериса просит о встрече. Деньги на хозяйство я выдала, пока болела. И понятия не имела, что понадобилось экономке. «Я выйду в гостиную», — решила я. Служанка поклонилась и убежала с докладом. Я же поднялась с постели и направилась на встречу с экономкой. Она появилась в гостиной практически сразу, спокойная, сосредоточенная, как обычно опрятно одетая. Поклонившись мне, она уселась в кресло напротив моего. «Ваша светлость, служанки тайник нашли в подполе. В самой земле, — сообщила она, — а там склянки разные, наполненные жидкостью, похожие на зелье или нечто подобное. Служанки теперь к тому месту подходить боятся. Надобно лекаря вызвать, пусть посмотрит. Если что-то неважное, то назад закопает и служанок успокоит». Я нахмурилась. Тайник в подполе, да еще и со склянками. Какие еще тайны хранит это поместье? «Хорошо», — кивнул я. «Вызывайте лекаря. Сообщите мне, когда он появится. Я поинтересуюсь у него, что именно находится в тех склянках». «Как прикажете, ваше сиятельство», — поклонилась Найра Мериса. Поднявшись из кресла, она вышла исполнять мой приказ. Я же задумчиво побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. «Склянки, значит. В подполе. Да еще и в самой земле. Вот уж точно необычное место для тайника. И захочешь, нарочно не придумаешь. Что ж хранится в тех склянках? И можно ли доверять будущим объяснениям Стивена? Вдруг он скажет, что там лекарство, а на самом деле яд? Здравствуй, Шиза. Ты все-таки пришла. Что дальше? Мания преследования? Нет. Однозначно проживание долгое время в закрытом пространстве негативно сказывается на моих умственных способностях».